Вы услышите сейчас веселую сказку. Автор, правда, дал ей довольно страшное название – «Разбойничья сказка». Но на самом деле она совсем не страшна, а скорее забавна. Могу вас в этом уверить, потому что я сам в ней участвую. А знаете, кого я играю? Лохматого Винцика, подручного старого разбойника. Да хорошо знает и боится вся округа. Но все это шутка. Веселая шутка доброго писателя. Его имя Карл Чапок, родина Чехословакия. В нашей стране его книги очень любят. Вот мы и решили сыграть одну из его сказок. Есть в ней полезная мысль о том, что каждый человек должен... А, впрочем, зачем я это говорю? Уверен, что вы сами все поймете. А теперь пора начинать. Надеюсь, что вам будет так же весело слушать эту сказку, как нам весело было ее играть.